сахаром в саду осень забыла, рваный платок, желтые листы. Лучше бы нам встретиться было за полчаса до весны. Опозданием мы наказаны, что слова любви прежде сказаны, что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны. Видятся мне белые вербы, слышится мне звон тишины. Было бы все проще, наверное, за полчаса до весны. Опозданием мы наказаны, что слова любви прежде сказаны, что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны. Что совсем другим доверялись мы за полчаса. Если б судьбу знали заранее, что средь дождей встретимся мы, я бы пришел к вам на свидание за полчаса до весны. Совсем другим доверялись мы за полчаса до весны. Что совсем другим доверялись мы за полчаса до весны. Наказаны, что слова любви прежде сказаны, что совсем другим дали.